почему на самом деле стою, сейчас просто наблюдаю, нет ли поблизости кого-то нежелательного, мало ли, вдруг тот же самый мага или кто из его зверьков трется поблизости, неа, чисто все вроде как, значит, можно подойти к забору, выбрав момент, когда вокруг вообще никаких случайно проходящих людей, не оживленная улица ведь, а задний двор, куда мало кто ходит, разве что стайки подростков покурить, выпить или пообжиматься, компании бухариков да собачники, в основе своей, поскольку исключения, они всегда есть, пускай обычно и подтверждают правила, вроде есть забор, а на деле толку с него чуть, это я не про перелезание через оный, а всего лишь о возможности сдвинуть пару металлических пластин, крепления которых к основе были заблаговременно и довольно аккуратно подпилены. Вот, спокойно так можно пролезть даже для человека куда более солидных габаритов, нежели мои. Был я снаружи, а теперь на территории школы. Опять оглядеться, присмотреться и скользнуть к той самой постройке. Только пока не к двери, а скрыться за задней стеной. Просто идущий по своим делам один из учителей мог бы заметить. Мог бы, да не успел. Тут и реакция с моей стороны, и отсутствие должной наблюдательности и вообще желание внимательно осматривать окрестности уже с его. Оно понятно, тот ведь по своим делам идет, а вовсе не с обходом территории с целью поймать какого-то злостного нарушителя. Здесь не исправительный лагерь для трудных подростков, а элитный лицей крупного города. Существенная разница, понимать надо. Если даже ловит одного из лицеистов с сигаретами, поддатым или в еще каком непотребном виде, стараются предельно мягко все разруливать. Предкам, конечно, в случае чего серьезнее банальные сигареты, сообщают, но тоже вежливо, спокойно. Деньги же, которые в лицей вливаются, они не государственные, дождешься чего от государства, как же, в плане полезного и хорошего, не лезет, так уже замечательно, они из карманов родителей и учеников, типа добровольные пожертвования, но всем все понятно, нет, действительно добровольные, но направленные не на абстрактное благо лицея, а чтобы детям, там учащимся, сыновьям, дочерям и разного рода племянникам, жертвователей обиталось в стенах учебного заведения с наибольшей степенью комфорта. Ага, вот и не видно никого на горизонте. Можно к двери проскользнуть и попробовать оную на прочность. Не методом молодецкий пинок с ноги и не при помощи фомки, она же специфического вида ломик для выворачивания двери с мясом. Исключительно деликатные средства в виде импровизированных отмычек, непрофессионально сделанных, такие достать, конечно, можно, особенно учитывая то, дети каких родителей, помимо прочих, у нас учатся, но я посчитал это излишним. Валерка опять же говорил, что не замок, а так, гвоздем или женской шпилькой для волос открыть можно. Преувеличил, трепло многословное. Хорошо хоть малость, а не в разы. Гвоздем и шпилькой замок если открыть и можно было, то не мне, самых вершков этого искусства нахватавшегося. А вот то бледное подобие профессиональных отмычек, которое с собой прихватил, оно сработало на ура. Минуты три работы и все, путь открыт. Еще ноль следов, ведь тонкие нитяные перчатки, они и надеваются, снимаются быстро, и руки в них не ощущаются скованными, и, как в случае иных видов, никаких тебе отпечатков пальцев. Банальные меры предосторожности. Не мы такие, жизнь вокруг сложная. Особенно в моем случае, с необходимостью учитывать куда больше число граней окружающего нас мира недели простому человеку. Посмотрим, чем порадует или порадует внутренний вид сей подсобки. Откровенной вони искажений тут не ощущалось, но, в сравнении с ощущениями, испытываемыми с месяц тому назад, отличия имелись. Мда, вот уж действительно, где появляется дурь, все становится даже не искаженным, а изуродованным. Это место исключением не оказалось. Пиявок я, к счастью, не обнаружил, а вот то, что в скором времени могло ими стать, здесь иной расклад. Вот, к примеру, на стене, рядом с контейнером, куда сгружали инструменты садово-огородного вида для приведения в порядок пришкольной территории, наросты, мерзкие такие, пульсирующие, сочащиеся зеленоватой жижей, концентрация, понятное дело, не та, что у пиявки, так это и не она, это, так сказать, ее зародыши, эманации особой энергии, исходящие от наркоманов, они в местах, где те начинают кучковаться, провоцируют зарождение и развитие такой вот пакости. Пакость эта, к слову, может как породить одну или несколько еще маленьких пиявок, так и просто раствориться, исчезнуть без подобающей подпитки. А вот в жилище матерого наркомана, особенно в притонах, где они собираются, или на точках, где закупаются долгий срок. Там тоже может все сойти на ноль, но займет это долгие месяцы, если не пару лет. Кстати, именно поэтому лично я бы не стал въезжать в квартиру, где была точка или жило семейство из сторчавшихся той или иной дурью псевдохома. А нет, прямого вреда не будет, но вот хреновые сны, общая атмосфера упадка и отчаяния, приступы внезапной хандры и плохого настроения, весь букет или цветочки по отдельности новым жильцам практически гарантированы. А выжечь? Выжечь все это можно лишь в том случае, если видишь эту пакость. Ну и знаешь, что именно с ней следует делать. Я, к моему стыду, знал лишь частично. То есть мог лишь банальным образом, вытащив нож, покромсать в лоскуты как эти наросты, так и несколько других им подобных, которые здесь нашел. По поводу же того, чтобы уничтожить собственно остатки. Тут уж, извините, до открытия мистической части механизма симбианта никак. Были кое-какие намеки в том самом дневнике сошедшего с ума инициированного, но псих, он псих и есть. Перепрыгивал с одного на другое, перемежая крупицы смысла потоками откровенного бреда. И все равно, из тех крупиц было очевидно одно, пока нет полученных мистических навыков, даже пытаться не стоит совершать нечто подобное. Вот я и не пытался. В меру сил уничтожил возможные помехи и на том спасибо. Кстати, энергетических сфер из сих зародышей даже не появилось. Как и всегда при подобных раскладах. Дескать, тут еще ничего толкового не завелось. Рановато урожай собирать. Ну да я все едино по другой причине пришел. Причина? Подобрать подходящее место для ритуала нужно. Внутри постройки три помещения, но лишь одно – как по мне, являлось достаточно большим и пригодным для полноценного графического построения. Полноценного, это с учетом того, что в гнезда для жертв они будут помещаться отнюдь не в сознательном виде. Бесчувственное тело, даже подпертое так, чтобы как бы сидело, а не валялось, оно места куда больше требует, нежели стоящие на своих двоих. Подготовка. За прошедшее время я достаточно разобрался в ритуалистике для понимания простой истины. Даже самые сложные построения можно по большей части заготовить заблаговременно. Достаточно прорисовать не полностью, а оставив разомкнутыми или вовсе не проведенными некоторые ключевые линии, либо и вовсе исключив несколько центральных фрагментов, без которых все линии и символы останутся лишь впечатляющим антуражем, но никак не действующим конструктом. Итак, насколько потенциальных жертв рассчитываем? Бес его разберет, но тут лучше брать с запасом. Сам Даудов. Кто-то из шестерок опять же, вот сколько их будет, заранее не скажешь. Валера говорил, что когда один, когда и двое-трое могут заявиться, указания получить или же что-то отдать типа денег. Ладно, сделаем аж четыре гнезда под установку источников силы ока-жертвы. Запас, однако, а если лишние окажутся, просто сотру пару линий и все, ненужное окажется изолированным, ни на что не влияющим. Еще один интересный нюанс, когда делаешь некоторые вещи, не просто смотря в исказившийся мир, а перейдя в него достаточно глубоко, не все, сделанное там, отображается в мире обычном, видимом для простых людей. Оказалось, ритуальные построения тоже, если, конечно, должным образом сосредоточиться, словно пытаясь отгородить создаваемый рисунок от восприятия оного посторонними. Опыты, не сегодняшние, куда как более ранние, и очень полезные даже не как задел на будущее, но просто для лучшего понимания азов, ставших в результате основами. Так, почти все готово. Провести 4 линии, добавить 8 не самых сложных символов, замкнуть в трех местах. Но эти действия оставлю до нужного момента. Пока же моего творчества никто не увидит, более того, ногами ничего не сотрут. Не в стойкости мело дело, исключительно в смещенности относительно обычного мира. Времени у нас, быстро управился. Теперь остается только покинуть это место и... Шаги. За дверью, внезапно так раздавшиеся, но мигом заставившие меня быстренько так юркнуть в угол, под прикрытие пыльной занавеси, за которой хранился совсем уж старых и пыльный хлам. Видно было, что сюда, в этот конкретный угол, минимум неделю, а то и больше, никто не заглядывал. Мелькнула мысль о замке. Правильно сделал, что прикрыл зверь за собой, ну а механизм сам защелкнулся. Теперь у любого... кто бы там ни был, не возникнет подозрений. Кстати, а кого вообще сюда принесло? Вроде как специально подобрал время, в которое сюда техперсонал лицея не суется, следовательно, такие ой, не техперсонал сюда нагрянул, а самое что ни на есть дичина, отзывающаяся на имя мага и по фамилии Даудов. Голос он сходу узнается, несмотря даже на то, что у всех этих из аула выкатившихся они довольно схожи, как по моему мнению. Плюс обращался он к: «Нет, не знаю я этого человека. Ты, Рамзан, мне чего обещаль, сыкал кадинык вырнут. 15 чеков горыч даль, а уже неделя прошел. Магомед, мамой клянусь, я все-все продал. Только меня эти, брытые поймали, скыны. Ты сам посмотри, воево, болит, сильно-сильно. Врач в травма сказать, что перелом ребра, два ребра. Джамал вообще не пришел, он не может. Нога в гипсе, у него чека и шабыли. Их сожгли, да, бышены люди, разговорчики, однако понимать их, что мозг вывихивать, что мага, что его шестерка по имени Рамзан, явно не из нашего лицея, равно как и некий Джамал, говорили на русском так, что ежику понятно, до какой степени он им родной. А уж если посмотреть на диктанты и прочие сочинения на уроках русского языка и литературы, чисто поржать, да и только. Выпускной, сука, класс. И по несколько ошибок в слове для подобных созданий, это не исключение, а суровая правда бытия. Они ж и не пытаются нормально что-либо учить, насрать им на эту самую учебу. Все банально покупается в лицее. Будет, как они сильно рассчитывают, покупаться и в университете, причем пофиг, каком именно. Куда папаша скажет, туда мага и потопает. Один бес ни в чем, помимо тупой бычки и вот, как оказалось, продажи наркоты, не соображает. Да и в продаже, как я понял, дела так себе идут. Отхватили его шестерки живительных звездюлей, причем таких, что один и вовсе притащиться не смог. Забавно. Вообще, самое оно подобные печально возмущенные диалоги слушать. Что интересно, особое возмущение звучало в голосах обоих существ по поводу того, что расфасованный в чеке героин не взяли себе, напротив, показательно уничтожили. Подобное действо явно шло против всего нормального по понятиям этих долбанных абреков. Хотя где они и где понятия, понятий то как раз они в принципе не соблюдают. Что Даудов старший, что младший, что прочие им подобные представители. Чего стоит одна продажа около школ, а то и прямо в них, если школа обычная, а не типа нашего лицея, на территории которого за проникновением наркоты следят жестко, не в пример банальным сигаретам и даже легкому алкоголю применимо к старшеклассникам. Принцип меньшего зла, ведь курили и курить будут, а вот травить себя дурью, такое заметит, сразу полетят головы лицейского начальства, да и само заведение если не закроется, то лишится основных своих спонсоров, официальных и особенно неофициальных. Ай, не о том речь. Пока мага выслушивал своего халуя, равно как и напоминал, что деньги за выданный товар, что он, что Джамал ему все равно торчат, да еще и проценты капать будут. Я уже примеривался, как буду глушить сперва одного, а затем и второго. Право слово, из упомянутых больше всего повезло Джамалу, который не смог прийти из-за сломанной ноги. Всего лишь перелом, в то время как эти двое. Звездец им скоро придет, окончательно, бесповоротно. Зато с пользой для дела, моего дела, конечно. Тихо выскальзываю из своего укрытия, пользуясь особо громким ором маги, равно как и тем, что его побитый халуй стоял, мялся, опустив глаза к полу, как и положено в их, ХМ, культуре. Несколько шагов и удар в основание черепа, дозированной силы, чтоб не убить заразу, мне он, то есть они, нужны живыми. Смещение в сторону, шаг вперед, чуть согнуться, скручивая корпус и апперкот Рамзану, который едва успел глаза поднять, только посмотреть и успел, даже пикнуть не получилось. Если удары, подобные мной нанесенным, поставлены правильно, результат очевиден. Правки требоваться не должно, однако, перестраховка, это наше все. Вот и пришлось на всякий случай нанести уже осевшим на пол телам по дополнительному, контрольному удару, на сей раз ногой приложившись по черепу каждого. Живые, ай, даже проверка была лишней, у подобных типусов душа к телу гвоздями приколочена, надо куда большую силу прикладывать, чтоб эту связь разорвать. Тут в другом проблема, я сегодня то на активную фазу замысла не рассчитывал, а потому веревок с собой не взял. Стоп, сам не взял, но местным материалом воспользоваться могу. Сейчас, распустим кое-что на ленты, затем свяжем руки-ноги, да и про кляпы не забыть. Мне тут вопли не надо до начала ритуала. Это как он начнется, ори не ори, все едино внешний контур отсечет звуки и даже сам вид его проведения. Пустота и иллюзия обычного пространства. Удобные они, подобного рода ритуалы, страхуют в них участвующих от любопытства тех, кто кто с искаженным миром никак не пересекается. Сознательно не пересекается, я имею в виду. Мысли текли своим чередом, в то время как руки распускали ту самую занавеску на ленты, из полученного материала делались достаточно надежные путы, ну а тела, связанные должным образом, усаживались вместе, предназначенные для жертв. Совсем немного осталось. Мага уже все, занял место в гнезде жертвы, сейчас в такое же Рамзана уместе мы. Твою ж мать, телефон. Конечно же, он не наигрывал одну из мелодий, будучи поставленным на беззвучный режим, но сам факт его сейчас о себе напоминания ни разу не радовал. Посмотрев же на то, кто именно был на том конце канала, мне стало и вовсе печально. Маман, и ведь не отстанет, будет с упорством, достойным лучшего применения, набирать мой номер снова и снова. Просто так, без особых целей и смысла, пусть на деле и прикрываясь беспокойством, ложным, чтоб его. С тех пор, как я перестал оправдывать ее ожидания, однозначно ложным. Однако, еще некоторое время тому назад, через несколько месяцев после того, как моя и вообще всей семьи жизнь резко изменилась, у меня с отцом состоялся один откровенный и важный разговор, как раз относительно его жены и моей матери. Сложный, надо сказать, только вот факт, что отец реально был самым дорогим для меня человеком в этом мире, никак не позволял не то что отмахнуться от просьбы, но даже выполнять ее не в полном объеме. Ситуевина, ага, отец, несмотря на все сложности в семейной жизни и капля за каплей испарившуюся любовь, был благодарен моей матери за одно, то, что она в принципе меня родила, потому откровенно сказал, что как бы сложно не было в его с ней личных отношениях, разводиться он не собирается и хочет, чтобы я тоже, ХМ, не разводил свои с ней отношения дальше определенной черты, то есть никаких потворствований ее желанием прогнуть меня под свои хотения, но в то же самое время если и ненормальные отношения мать-сын, то хотя бы их искусный симулякр. Знал папа еще тогда, что я по какой-то причине не просто резко повзрослел в свои 14 лет, но и стал развиваться физически и ментально так, как даже он от меня не ожидал, а ожидания у отца на мой счет были, большие они были, честно говоря, только подталкивать и тем более давить он в принципе не собирался, считая свободу воли и собственный выбор пути основой для любого уважающего себя и свое «я» человека. Эх, вот с тех самых пор и приходилось пускай не играть роль, но держать себя в определенных рамках, напрягало порой сильно, но тут и данное обещание и просто категорическое нежелание расстраивать того, чье мнение и отношение к себе я ставил на порядок выше всех остальных людей вместе взятых, даже включая тех, кого вроде как можно было назвать друзьями. Связь очень крепкая, по сути неразрушимая. Не уверен, что у большей части близнецов такая присутствует. Впрочем, не о том речь. Мысли пронеслись стремительно, в то время как палец нажал на клавишу сброса звонка. Сброс, а затем вход в режим отправки сообщений. Ворча про себя насчет крайней неуместности отвлечения меня от важного дела, начинаю набирать текст на тему, дескать, нахожусь в кафе с давно обхаживаемой девушкой, ну вот никак сейчас не могу говорить, зато как только смогу, так сразу и непременно перезвоню. И, конечно, упоминание, что если случилось что-то важное, не с ее, а с общей для семьи точки зрения, то тогда я, конечно, перезвоню и незамедлительно. Нажимаю «Отправить». Пошла смс-ка, поскольку тариф на мобиле из числа козырных, беспокоиться о задержке, проблемах с доставкой точно не следует. Ценит компания мобильной связи клиентов, покупающих полный пакет услуг, часть из которых, как по мне, если и понадобится когда, то очень редко и совсем не в обязательном порядке. Так, сообщение дошло, сообщение пришло, жду от тебя звонка, Коля, как только закончишь свои важные дела, мама. Понятно, насколько знаю свою родительницу, во время этого самого звонка мне будут выедать мозг чайной ложкой, а когда вернусь домой, заменит ее на столовую и продолжит с неослабевающими аппетитом и энтузиазмом. Мля, дела мои тяжкие, любит маман пытаться все контролировать. Даже теперь, когда многократно и четко ей давали понять, моя жизнь является исключительно моей, принимаются исключительно советы и пожелания, но никак не приказы с попытками психоломки. Ладно, эти мысли в сторону, пришло время сосредоточиться на совсем-совсем иных, провести линии, нанести недостающие символы, замкнуть все контуры, кроме последнего, встать в условном центре, замкнуть последние контуры, выдохнув для окончательного прихода в предельно сосредоточенное состояние, начать читать текст призыва сущности, свободного призыва, ведь все три известных мне на сей день варианта данного ритуала не предусматривали вызов кого-то конкретного. Откликался тот или та, что находился ближе, либо просто был больше заинтересован в подобном. Даже интересно, кто появится на сей раз. Глава 3. Снова. Я словно проваливаюсь в двухгодичное прошлое, в момент проведения того, первого ритуала. Нет страха, тем более паники, зато присутствует сожаление о том, что тогда не удалось кое-кого удержать, дать случиться непоправимому. Мир снова заволакивает густой туман, напрочь вырывая место проведения ритуала, маскируя и защищая его от посторонних воздействий. От внешних воздействий, само собой разумеется. Раньше я этого не понимал, зато теперь, после всего прочитанного, получив азы, а затем и основы в числе изученных умений, уже могу утверждать подобное с уверенностью. Вопрос лишь в степени маскировки и защиты, но не в самом факте их наличия. Сияние линии символов. Только сейчас оно гораздо ярче, нежели тогда. Причина, очевидна и даже банальна. Тогда я был просто любопытный пацан, творящий не пойми что и внезапно обнаруживший себя не в игре, а в самой что ни на есть суровой и опасной реальности, густо переплетенной с мистикой. Теперь я хоть и начинающий, но мистик, ключник первого замка, что бы это ни значило. Вот начертанная мной структурой получилась более насыщенной. Туда перешла большая, чем в тот раз, часть энергии, заключенной в листе-артефакте. Том самом листе, что у меня в руках, который также светится. Сильно, ярко, аж глазам немного больно становится. Зато дышится легко и свободно, не чита минувшему опыту. Тогда искаженный мир был мне чужим, незнакомым, вызывающим инстинктивное отторжение. Сейчас все иначе. Совсем иначе, ведь я практически все время нахожусь в состоянии восприятия всех граней реальности, отключая свое видение искаженной части бытия лишь в редкие моменты, когда это необходимо. Например, для сравнения и выделения различающихся элементов. Иногда это действительно и необходимо, и даже любопытно. Но основа для меня именно полное восприятие. Искаженный мир не совсем правильное название. Скорее уж мир прежний искажен, искалечен в сравнении с настоящим, полноценным. Преисполненное паники мычание, причем сдвоенное, разной тональности. Ага, жертвы очнулись, они же источники необходимой для ритуала силы. Но они и должны были очнуться, ведь исход сил идет эффективнее тогда, когда ее источник находится в полном сознании и воспринимает происходящее, испытывая всю ту специфическую гамму эмоций, доступную лишь жертве. Страх, тоска, отчаяние, безысходность. А тут еще и боль, которая не являлась необходимым фактором, но присутствовала у обоих жертв. Удары, полученные от меня, а в случае Рамзана еще и от других, ХМ, доброжелателей. Дополнительный, но не бесполезный фактор, однако. А еще паралич. Полный, но почему-то на сей раз не затрагивающий речь. Стоп, затрагивающий. Просто этот вариант ритуала, как более гибкий, счел наличие кляпов за достаточную гарантию молчания источников силы. Мда, воистину тут гибкость внесенных при разработке установок внушала серьезнейшее уважение к неведомому автору. Самому бы научиться. Увы, интуиция подсказывает, что до подобного уровня познания должны пройти годы, если и вовсе не десятки лет, истечение жизни. Не у меня, понятное дело, у маги с Рамзаном. Сильное, но равномерное, как раз подстроенное под нужды ритуала. Ага, скорость истечения от Рамзана замедлилась, хоть и осталась равномерной. Самоподстройка. Символы вокруг того гнезда, где он находился, обладали еще и диагностическим эффектом. Вот и была произведена оценка его здоровья, после чего внесены корректировки. По типу того, чтобы оба источника закончились одновременно, а не один раньше другого. Звучат последние слова и вот оно, ожидаемое, лист в руках осыпается невесомым пеплом, а в проступающей из тумана стене подсобного помещения лицея возникает дверь. Очень знакомая дверь, которую я и через долгие годы не забуду. Резная рама, вычурная медная или там бронзовая ручка, основа из неизвестного, но солидно выглядящего дерева. Золотые, серебряные и хрен пойми какие еще узоры. Раньше были узоры, теперь же они трансформировались из чего-то абстрактного во вполне явные символы. Не все, но малая часть. Символы абсолютно незнакомые, но все как один вызывающие смутную тревогу и инстинктивное желание держаться от них подальше. Инстинкт, говорите, давить его, заразу этакую. Я уже успел понять, что инстинкт инстинкту рознь, а вот этот, всплывший при взгляде на загадочные символы, он из числа атавизмов, близкий к страху перед чем-то изначально противным человеческой природе. Природе того хома, которых боялся грозы в древние времена, первых образцов техники, сейчас разного рода генных модификаций и прочих высоконаучных достижений. Плохой инстинкт, плохой, шел прочь из моего подсознания. Волевое усилие и, словно бы получив ментальный пинок, чувство тревоги угасает, сменяясь на привычное мне легкое любопытство вперемешку с естественной осторожностью. Да, символы из числа проявившихся из частей серебряно-золотых узоров были чужеродны. Только это не мешало внимательно на них смотреть, запоминать, пытаться найти какую-то систему, сравнивая с уже известными, хоть и немногочисленными. Увы, но сходства не наблюдалось. Жаль, ну да ничего, потом будет время как следует подумать, может даже поэкспериментировать. Потом, но точно не сейчас, дверь открывается. Открывается, сука такая, тихо, без скрипа, как в прошлый раз, но вот голос, напевающий какую-то песенку на непонятном языке, он мне тоже знаком. Это что, если дверь та же, то и находящаяся за ней аналогично предыдущему проклятию. Вот кого я меньше других хотел видеть, так это стародавнюю знакомую, способную, по своему желанию, обольщать любого мужчину, если он не гомик или там евнух, либо пугать все живое до трясучки в коленях и иных частях тела, а не особо крепких еще до самопроизвольного расслабления определенных частей, специфического такого, мда, она, падла, на сей раз не закутавшаяся в плащ, а набросившая его почти на голое тело, плащ цвета ночи и нечто вроде полностью прозрачного сиреневого пеньюара под ним, не черные, платиновые на сей раз волосы и тут же смена облика красавицы на в тот раз продемонстрированную двойственность, половинчатость. Одна половина тела остается прежней, принадлежащей изумительной красотке. Другая же, не то, что было раньше, но очень схожие. Видимо, просто разные вариации на одну и ту же тему. Не полуистлевшая, а словно принадлежащая больной проказой женщине кожа, сухие ее чешуйки, осыпающиеся вниз и при прикосновении к полу шипящие, обращающиеся прожигающий камень кислотой, глазница уродливой половины не пустая, но оттуда высовывается нечто вроде тонкого щупальца, разъявившего полную мелких, но острых зубов пасть, клацающая ими, пытающаяся вырваться из плена держащего его тела, а вот улыбка, помимо сухих и пораженных язвами губ с одной стороны, на сей раз порадовала полным набором кусалок, заостренных и то обычных, то прямо на глазах удлиняющихся. Клыки любой змее на зависть, да и остальные зубы аж сверкают. И второе лицо на животе, просвечивающее сквозь ткань пеньюара. Калейдоскоп сменяющих друг друга лиц, на сей раз молчащих, но корчащих гримасы, среди которых были желания обладать тем или иным, но несомненно извращенным образом. Видел я такие рожи и уж можете поверить, их желания были и впрямь из числа тех, которые вызывали отвращение у большинства нормальных людей. Мужские лица, только мужские, молодые, пожилые, старики, но на сей раз без детей. Понимаю, очень уж специфические чувства они выражали. Детям такое недоступно, не подросли они для такого, да и мало у кого достигнут подобный уровень деградации души. Полукрасотка, продолжая улыбаться, кивает мне, явно признав знакомую персону, после чего, на этот раз не плывя в десятки сантиметров над поверхностью, а словно телепортируясь по полметра за долю секунды, размываясь в пространстве, оказывается рядом с Рамзаном. Оказавшись, привычно дотрагивается до его лица кончиками затянутой в сиреневую же кружевную, по локоть, перчатку нормальной, непрокаженной руки. Того аж трясет, тело жертвы мистической сущности содрогается в мучительных корчах, но почти полный паралич не дает сделать никаких осмысленных движений. Зато откуда-то из-за спины, из-под плаща сущности появляются с десяток щупалец-хлыстов, усеянных шипами, ключьями, иглами, с некоторых из которых сочатся капли чего-то непонятного, но явно не безобидного. И все эти управляемые волей существа придатки обрушиваются на жертву. Удары с оттяжкой, нежные поглаживания крючьями и шипами, обхваты и вонзания внутрь тех самых игл. Два наиболее внушительных и вовсе решили устроить этакий вариант Камасутры, используя те два отверстия, которые имелись у данной жертвы. Жесть как она есть. Стою, смотрю, не отводя глаз от знакомой фигуры. Ноль эмоций на лице, минимум он их в душе, поскольку отстраненность и предельная концентрация, они реально помогают. и чувствуется интерес со стороны твари, виновной в смерти моего друга тогда, более 2 лет назад. Чпок, неприятный звук, с которым отрывается лицо жертвы после минут этак 3 изощренной пытки. И тело, на сей раз не просто оплывающее, как восковая свеча, а раздираемое в клочья, словно внутри него что-то взорвалось. Кровь в кишки рассоросила, вот самое подходящее определение. Лицо же было приложено сущностью к животу, прямо к пеньюару, сквозь который просочилось, заняв место череды сменяющихся лиц, задержавшись там на какое-то время, и резкий телепорт ко второй жертве. Что ж, мага Даудов, теперь пришла и твоя пора оплачивать векселя тому миру, в котором ты жил, не зная всей его сути, настоящей сути, для которой что ты, начинающий наркоторговец, что твой папаша, занимавшийся торговлей дурманной смертью с начала 90-х, нет никто и звать вас никак. Вы всего лишь источники силы или же просто корм, если совсем по-простому, и никого не жалко. Мне точно. Вот противно от, как по мне, мерзкого процесса умерщвления и поглощения сути, пленения души, это да. Видимо, какая-то часть эмоций отражается на лице, а может и не отражается, просто сущность, я уверен, умеет читать если не мысли, то уж эмоциональный фон точно. Наслаждение бывает разным, проворковала сущность, после чего довольно облизнулась, снова касаясь лица уже второй жертвы пальцами, и снова щупальца, но на сей раз они не рвали, не впивались, не сношали непотребным образом новую жертву, просто прикасались то тут, то там, вызывая у той пароксизмы чудовищной боли, переплетенной с запредельным же удовольствием. А еще из ниоткуда в воздухе возникло подобие зеркала, в котором мага мог видеть себя и то, что с ним творилось, видеть и ужасаться. Тело, оно сперва лишилось опавшей невесомым прахом одежды, после чего, язвы и раны, гной и разложение, появляющиеся сначала в нескольких местах, а затем расползающиеся, вгрызающиеся вглубь, и непрекращающиеся потоки боли и удовольствия, теперь перемешанные еще и с совсем запредельным ужасом. Глаза-то он закрыть не мог, будучи полностью подчинен воле мистического создания, мерзко, и довольно быстро, потому как сущность, походу, решила не слишком растягивать удовольствие, выпив магу до конца, от души насладившись тем коктейлем из чувств и эмоций, что приправляли чисто энергетический компонент, и теперь вновь смотрела на меня, понимая уже четко механику действа, произношу раз уже прозвучавшую в схожих обстоятельствах фразу: «Жертвы принесены, приношение сильно воздаянием», принесший жертвы вторично, знающий о том, что его ждет, не отвернувшийся в страхе, колокольчиком звенел голос вновь ставшей прекрасной девой сущности, ненавидящей так же сильно, но принесшей новые дары. Что ты желаешь, сделавший новый шаг по тайной тропе, дозволяю говорить вольно, интерес мой дает мое слово, любопытство, оно свойственно всем, мистическим разумным созданиям тоже, и слава неведомым силам, что в том дневнике сумасшедшего инициированного было немного о таком, дескать, когда вызванное существо позволяет говорить вольно и при этом дает слово, то можно не почувствовать себя в безопасности, конечно, но проявить вольность в формулировках желаемого, некоторую, не заходя за неведомую тебе грань, а значит повышаются шансы получить не что-то, а именно мной желаемое, знания с возможностью начать их использовать, малое совершеннолетие, оно еще не наступило, хи-хи, повзрослевший мальчик и эти глупые-глупые ограничения того, что в этом мире назвали механизмом, я услышала, я дам возможности путь, хи-хи-хи. Заливалась смехом сущность в оболочке неземной красотки, отчего ее богатство размера так меж 4-м и 5-м, но задорно стоящие, не обвисающие, радостно подпрыгивали под пеньюаром. Такой путь, который ведет к силе и власти, если хватит решимости, если достанет воли и не будет. А вот чего не будет, ты скоро узнаешь. Приношение сильно воздаянием, мистик уже полной инициации. И вот тебе мой дар, приблизившись вплотную, существо дотронулось пальцем сперва до лба, затем до губ, солнечного сплетения, паха, локтевых сгибов. Потом ладонь скользнула по шее, словно невесомое перышко, едва ощутимо. И вот, глубокий вдох и выдох, с которым меня всего окутало облако серо-зеленой пыли, от которой все тело неимоверно зачесалось, а голова закружилась. Требовалось предпринимать невероятные усилия, чтобы сохранять концентрацию, не позволять ей сбиться, наблюдая за инициацией, пожалуй, это была именно она, усилившаяся душа, теперь она будет еще желаннее, еще более остренькой, я уже хочу ее, но жду. Я умею ждать. Другие не очень, как я, не как я, как ты. Многие не любят и не хотят ждать. Посмотри вглубь себя, мистик по имени Ник. Посмотри и многое увидишь. Чмок. Внезапно сущность поцеловала меня. Коротко, жадно, я даже дернуться не успел. Потом прикусила нижнюю губу, да так, что аж кровь выступила. После чего развернулась и вновь радостно что-то мурлыкая себе под нос, направилась к двери. Еще несколько секунд и дверь закрылась за ней, и словно отрезала. Спало болезненное оцепенение, закончился сам ритуал. Плюс появилось ощущение, что спали те самые кандалы, которые не давали в полной мере ощутить себя способным влиять на мир. Понимая это, я тихо произнес: «Механизм». Взгляд на настоящее полотнище текста. Беглый взгляд, но и его достаточно было, чтобы понять и нехило так офигеть. Как в хорошем смысле, так и в понимании того, что дар этой сущности оказался и впрямь редким, сильным, но в то же время способным принести массу проблем. Эх, впрочем, а разве можно было ожидать от подобной твари чего-то иного? То-то и оно, что нет. Вот что действительно было не до конца понятно, ее интерес к моей персоне. Специально ведь пришла на свободный призыв, не волей случая. При этом знала и ощущала, что я ее ненавижу ничуть не меньше, чем тогда, при первой нашей встрече. Более того, ненависть успела окончательно оформиться, стать полностью сознательной, да к тому же с пониманием уровня угрозы, который она мне несет. Еще существо в облике то красавицы, то чего-то совсем извращенно-уродливого не могло не понимать, я все прошедшее время не вала пенал, а старался развиваться в меру сил и возможностей, пусть довольно скромных. Уверен, что ей подобные могут и умеют считывать те самые уровни, характеристики и прочее, используя особые умения. И видя тот факт, что я не только физику развивал, но еще и кое-что из пуст теоретических, но связанных с мистикой знаний освоил до такой степени, что их даже механизм, не знаю уж, что это такое, но привык уже называть симбиотическое оккультное нечто именно так, прописал в соответствующем разделе. Загадка как она есть, и не абстрактная, а та, которую необходимо хотя бы частично разгадать. Познай врага своего, как говорили некоторые из мыслителей древности. Абсолютно верно говорили, только в настоящее время предстоит познать самого себя, свои новые возможности. А там уж и насчет врага будет сильно думать. Ну поехали. Сообщение. Много сообщений от симбианта, он же механизм или как там его еще можно называть. Но первое и самое главное выглядело так. Произошла непредусмотренная обычным путем развития полная инициация до достижения малого совершеннолетия. В связи с этим разблокированы мистические характеристики и возможность набора уровней. Поздравляем вас! Достигнув подобного путем нестандартного использования ритуала, вы получаете грань дара пластичность ритуала, а также дополнительное очко навыка. Внимание! С момента наступления малого совершеннолетия и проведением полной инициации вам должен был быть предоставлен выбор из трех мистических путей развития. Однако, поскольку инициация была проведена иномировым существом, достигшим ранга Архонт, СМ справку о рангах развития мистиков, то его основной путь развития становится вашим. Теперь вы мистик Тлена. Вам и повезло, и нет, несмотря на отсутствие выбора пути развития, класса, вы получаете более глубокие начальные возможности, выражающиеся в возможности выбора между гранями дара и номеровая кровь и родство с Тленом, не требуют вложения единицы очков навыка. Разблокированы победы над противниками, совершенные в период с момента начальной инициации до инициации полной. Опыт, получаемый за них, срезается на 75%. В качестве стартового бонуса вы получаете 25 единиц характеристик, могут быть распределены как в физические, так и в мистические, произвольно по вашему выбору, и 5 единиц навыков. Каждый новый уровень вы получаете плюс 3 к свободным характеристикам и плюс 1 к свободным навыкам. Нехило так с места в карьер удалось рвануть. Сразу две грани дара получить, одну по умолчанию и одну на выбор из двух вариантов, дополнительно очко навыка, а также пуст срезанный на 3/4, но потенциал всех тех энергетических сфер, которые удалось получить и вобрать в себя. Это, насколько я понимаю, ведь могут быть свои, особые, тонкости, которые мне до поры неведомы. Грань дара под названием пластичность ритуала, это вообще что такое? Нужно посмотреть, для чего достаточно мысленно сосредоточиться на этом названии и вуаля, перед глазами возникает краткая справка. Очень краткая, но хотя бы понятна суть доставшегося подарка. Одного из оных. Пластичность ритуала помогает мистикам вносить в проводимые ритуалы изменения прямо в процессе их проведения. Повышен риск, зато и результат порой способен удивить как вас, так и тех, против кого или на пользу кому этот ритуал направлен. Также дает плюс 15 к характеристике плотность. Однозначно полезно, да еще и сходу мощный рывок вперед в одной из мистических характеристик. Для начала мощный, а как будет дальше, тут уж время покажет. Что до предоставляемого выбора из еще двух граней, так здесь, как по мне, выбор был очевидным. Иномировая кровь помогает чувствовать как порождение искаженного мира, так и мир обычного, человеческого, при помощи сенсорных и иного рода сканирующих плетений. Дает плюс один к контролю каждый уровень, но при этом направленные уже на вас сенсорные и познающие суть плетения могут показать долю чуждости человеческому роду. Родство с тленом, мистики пути тлена по своей природе стоят несколько в стороне от других путей. Не одни они такие, но именно обособленность помогает им лучше понимать природу своей силы. Ведь тлен властен над всеми и всем, пускай и в разной степени, а вот влиянию на себя сопротивляется сильнее классических направлений мистики, да и контролирует собственную магию мистики тлена хорошо, плюс 2 к сопротивляемости и плюс 1 к контролю каждый уровень. И номеровая кровь, оно, конечно, неплохо, только вот и отрицательные стороны есть. Не хочется подсвечиваться для неких сенсорных заклятий иных, неведомо каких, но однозначно существующих, мистиков, будто чужак в своем же родном мире. Повышенная эффективность собственных подобных плетений не сильно радует при таком-то минусе. Вот родство с тленом, тут совсем иное. Плюсы есть, а минусов нема, его и выбираю. А там, кто знает, может и до пока оставленного в сторону варианта очередь дойдет. Выбор сделан, теперь надо бы посмотреть, что механизм в целом пишет относительно моих нынешних показателей. Измениться, я так мыслю, должно многое. Имя, ник, ранг, неофит, класс, мистик тлена, уровень, 4, 485-800, возраст, 15 лет, жизнь, 110-110, энергия, 10-10, характеристики, физические, сила, 6-17-100, ловкость, 12-68-100, выносливость, 8-3-100, восприятие, 18-79-100, характеристики, мистические, объем, 1-0-100, плотность, 16-0-100, контроль, 5-0-100, восполнение, 1-0-100, сопротивляемость, 9-0-100, свободных характеристик, 34, очки навыков, 9, изучено общих умений, азы обращения с холодным клинковым оружием, ножи и кинжалы, основы владения стрелковым оружием, арбалеты и легкое огнестрельное, азы построения рунных цепочек, основы ритуалистики, навыки, нет, грани дара, пластичность ритуала, родство с тленом, знания, нет, особые, ключник первого замка, ага, понятно, плюс 3 уровня, с 1 до 4, дало то, кого я уничтожал все минувшее время, вознаграждение порезано на 3/4, однако, делаем вывод, что разного рода мелкие и не очень тварюшки весят не слишком много, первичный вывод, поскольку во многом еще только предстоит разобраться. Мистические характеристики разблокированы, а плотность, контроль и сопротивляемость подскочили вверх от скромной единички из-за действующих граней дара, числом 2 штуки. Вот объем и восполнение пока на минималках, но это поправимо. Имеется целых 34 свободных характеристики, стартовый бонус плюс вознаграждение за скакнувший до 4 уровень. Еще есть целых 10 навыков, которые можно нужно будет распределить по навыкам, граням дара и знаниям. Сперва, конечно, разобравшись, что это вообще такое. Разобравшись, да, и делать это лучше не вместе недавно проведенного ритуала, а подальше отсюда, в более удобном и комфортном месте. Иными словами, пора валить, ник, быстро и подальше, открыть дверь, оглядеться вокруг и тем же самым путем, что и попал сюда, свалить за территорию, принадлежащую лицею. Попутно отметить, что уже не просто вечереет, а откровенно стемнело. Эх, да чего ж относительное явление это самое время. Иногда летит быстрее птицы, а частенько ползет, словно беременная истанская черепаха. Я вообще к чему это? Просто уподобляться черепахе не хотелось ни при каких раскладах. Быстро выскользнуть и ходу. Ник, ходу. Домой, а заодно и маман, наконец, набрать по мобиле, заранее приготовившись к ушату довольно неприятных, хоть и без тени малоцензурных слов, высказываний. Словарный запас у родительницы большой, пользоваться она им любит, умеет, давно и качественно практикует. Эха, жизнь моя жестянка. Мам, вечера доброго, начинаю разговор, едва только услышал знакомый голос. Все в порядке, как и обещал, перезваниваю. Время, Коля, ты говорил, конечно, что позвонишь, как освободишься, но очень долго освобождался, а у тебя экзамены, выпускные. Я бы не хотела краснеть за тебя перед отцом, подругами, не придется. У меня вот уже не первый год, если какие мелкие проблемы и возникали с учебой, то исключительно из-за конфликтов с учителями. А после перевода в лицей они на ноль сошли. Резко и уверенно отвечаю, в душе в который раз изумляясь передергиванию и прикладному лицемерию, умелому и качественному, это стоило отметить. Мать была озабочена исключительно собственным имиджем, раз уж окончательно поняла, что меня под свои хотения вылепить ну никак не получается. Краснеть она, видите ли, собирается. Перед кем краснеть? Перед отцом. Он и я по факту единое и неразрывное целое, я скорее сдохну, чем поставлю отца в ситуацию, когда ему будет за меня стыдно. Подруги маман, право слова, вот их мнениями обо мне лично я особо даже не интересуюсь, хотя, что интересно, подруги у матери практически все были женщинами приятными и ко мне относящимися весьма и весьма неплохо. Более того, частенько говорили ей, как той повезло с сыном, напрочь игнорируя ее попытки посетовать та свою тяжелую долю в воспитании всего такого строптивого и не желающего случать мудрых родительских советов отпрыска. И да, перед ними она свой характер доминантки с заметной долей психосадизма даже не думала показывать. Более того, изображала абсолютную любовь к мужу и сыну, равно как и свое деятельное участие в жизни нас обоих, меня и отца. Именно положительное участие в роли хранительницы дома и надежной опоры в случае каких-либо проблем. Мда, та еще опора. Особенно если вспомнить последнюю выходку пару месяцев назад. Тогда она, застав меня во дворе нашего дома, вместе с тем самым одноклассников Валерой и двумя девицами одного с нами возраста. Что думаете? Пожелала доброго вечера и приятно провести время. Побеспокоилась относительно того, чтобы я, в случае, чего, позвонил, если буду задерживаться. Спасибо, улыбнула. Наорала, что, дескать, нормальный школьник в выпускном классе должен за уроками сидеть вечером, а не со всякими разными сомнительными девицами шляться. Разумеется, слово «наорали» было не совсем тем, только слова, очень близки к откровенному оскорблению и уж точно преисполненные пренебрежения с целью выставить идиотом перед другом и девушками. И если Валерка то нормально отнесся, понимая, хм, суть ситуации, то вот девочки, обе двое, изволили похихикать, а в результате, охмурёж той, которая была как бы со мной, так и не удался, пришлось переключаться на другой объект интереса. Такие вот отношения с маман, не редчайший случай, не исключение, а неприятное повторяющееся правило. Вот и, завершая разговор, объясняя, что по сути уже иду домой, невольно морщился. Не ко времени это вот прямо сейчас, в такой насыщенный событиями и важный для меня день. Важный, да, но вот узнать о нем пока не должен был никто. И уж маман точно знать даже краем не стоит. Уже убрав мобилу обратно в карман, продолжая неспешным шагом идти домой, погрузился в описание мистика пути тлена, которое было предоставлено механизмом. Коротко, четко, по делу, но вместе с тем нуждалось в серьезном таком осмыслении. Мистика в пути тлена мало кто любит, относясь с подозрением, ожидая от них порой очень странных поступков. И это несмотря на то, что данный путь для своего развития требует четких, с холодным расчетом, соответствующих меняющейся ситуации действий. В основе своей подозрительность связана с тем, что мистики тлена сами являются очень закрытыми личностями изначально либо становятся таковыми в процессе изучения данного типа магии. Тлен затрагивает весь окружающий мистика мир, нужно только уметь его увидеть, а увидев, использовать, естественно или же дав толчок нужным мистическим воздействиям. Ничто и никто не вечен, все обречено из упорядоченности структуры стать стареющей и затем разлагающейся плотью, проржаветь, обратиться каменной пылью. Мистики тлена знают это, чувствуют, видят и вбирают в себя бесконечную, вездесущую и изначально отравленную силу. Боевые плетения и проклятия, сенсорные и познающие конструкты, ритуалистика и артефакторика, спектр применения силы тлена очень широк. Ночь-то следующим по всему пути почти не дано, так это бенефицистика и целительство. Сложно вылечить человека либо иное существо той силой, которая в природе своей есть старение, гниение, разложение и распад всего. Главная опасность для мистиков тлена состоит в чрезмерном влиянии используемой ими силы на собственный организм. Желающие узнать и полностью познать наиболее мощные по воздействию методики поневоле впускают в себя слишком много тлена, в результате чего его тело может начать меняться. Сперва изменения незаметны, но потом многим достигшим высоких рангов развития мистикам требуется прикладывать заметные усилия, чтобы держать их под контролем. Не удержавшие же становятся слишком чуждыми обличием даже для тех, кто многое повидал, не говоря о простых разумных. Для мистика тлена важнее прочих характеристик контроль и плотность, необходимые для поддержания нужного баланса в его энергетике, но не следует забывать и о сопротивлении. Восстановление происходит довольно быстро само по себе, ведь умеющий видеть и чувствовать тлен в скором времени научится вбирать в себя его частицы. Есть над чем всерьез задуматься. Только пока читал и вникал, ноги уже донесли до дверей квартиры, а там уж ключ в замочную скважину, повернуть, потянуть не просто железную, а натурально сейфового образца дверь на себя, после чего сделать шаг и оказаться дома. Оказавшись же, к немалой радости услышать голоса сразу трех людей, лишь один из которых принадлежал матери. Подружек к себе вечер скоротать пригласила, и это очень-очень радует. Они и сами по себе люди хорошие, а еще при них маман никогда даже не попытается показывать истинную суть, желая сохранять в их глазах облик белой и пушистой, пусть даже лишь к семье и близкому окружению. Остается лишь зайти в гостиную, поздороваться с обеими дамами, знакомыми мне чуть ли не с дошкольного возраста, перемолвиться несколькими фразами, после чего, сославшись на дела сложные и учебные, свалить к себе в комнату, где и заняться действительно важными и учебными делами. Только та самая учеба будет относиться не к школьной малоинтересной хрени, а к делам мистическим, теперь уже полноценным, не жалким крохам от всего их массива, что были доступны без полноценной инициации. Сказано, сделано. Меня и впрямь даже не попытались задержать. Мать оказалась слишком увлеченной обсуждением с подругами времен минувших. Те же, Татьяна Михайловна и Лидия Яковлевна, ограничились относительно меня лишь несколькими обычными вопросами, не видели то уже недели две, а относились к сыну подруги действительно неплохо, более чем доброжелательно, не кривя душой. Ну, как ко мне, так и я к людям. Тоже пожелал всего наилучшего, поинтересовался об их отпрысках, дружбы с ними как-то не сложилось, слишком мы были разными, но среднеприятельские эпизодические пересечения случались, ага, после чего удалось улизнуть, соблюдая все возможные приличия и не огорчая хороших людей. Уф-эф, хотелось просто лечь, расслабиться и ничего не делать, однако нельзя. Требовалось до конца разобраться со стартовыми условиями, особенно с так и нетронутыми пока свободными для распределения единицами характеристик и навыков. Ведь пока я так и не чувствовать в себе способности творить магию, хотя понимал, что вот она, рядом, только руку протяни. Вот и пришла пора протянуть лапы загребущие. Мирно спящая леди лишь лениво приподняла голову, посмотрела на меня замутненным ото сна взглядом, после чего зевнула и вновь свернулась клубочком. Кошки. А вот прикорнувший до поры на потолке призрак, тот, мигом воспрявший от котячьей дремоты, подпрыгнул в этом прыжке, переворачиваясь и меняя для себя вектор притяжения, после чего оказался уже на полу. Посмотрел на меня этак внимательно, потряс головой, после чего подошел и с предельным любопытством стал то обнюхивать мои ноги, то трогать мягкой лапкой. Сразу стало понятно, чует произошедшие изменения, вот и пытается их изучить в меру своего восприятия. «Иди сюда», нагибаясь, беру зверя на руки, после чего присаживаюсь в уютное мягкое кресло, стоящее рядом с небольшим столиком, не компьютерным столом, что находился в углу комнаты, а именно столиком, на который можно было поставить закуски с напитками для пары-тройки приятелей или разложить несколько книг и тетрадей с заметками. Для последнего он, пожалуй, чаще прочего использовался. Но сейчас, просто почувствовать себя в обстановке предельного комфорта и заняться, наконец, не требующими отлагательства делами. А призрак пусть хоть на руках сидит, хоть на них же дрыхнет, хоть продолжает удовлетворять мистическо-кошачье любопытство. Оно ведь у него воистину беспредельное. Успел понять за время его тут жития. Глава 4. Навыки. Грани дара. Знания. Сперва нужно распределить именно их, а уж потом, на закуску, раскидать характеристики, причем, я уверен почти на 100%, все пойдет в их мистическую часть. Физику, если что, так и буду развивать привычным для себя манером, то есть тренировками. Итак, сперва следовало отметить тот факт, что во всех трех подразделах находилось не так много вариантов выбора. Но как только я обратил на это внимание, механизм сходу выдал поясняющую подсказку насчет того, что это только сейчас так. Впоследствии, с ростом уровней, изученных навыков граней знаний, увеличение тех или иных характеристик, станут открываться все новые и новые варианты. И число их, откровенно то говоря, будет куда больше того, на что хватит тех самых свободных единиц распределения. Одна штука на уровень, это откровенно немного, особенно учитывая факт, что каждый новый уровень придется получать дольше, сложнее, опаснее. Не уровнями едиными, разумеется. Вот, к примеру, одно очко навыка досталось по факту проведения нестандартного ритуала, как своего рода премия за риск плюс действительно впечатляющий результат. Уверен, что и в дальнейшем, чисто теоретически, можно будет найти дополнительные пути получения столь нужного ресурса. Пока же, различия, грани дара, как я уже успел заметить, являлись своего рода бонусами, бустерами, усиливающими либо определенные черты, грани, развития выбранного мистиком пути, либо добавляли к нему еще и рост характеристик, единовременный или растянутый по уровням. Последнее, как по мне, являлось особенно вкусным, ведь уровней в теории бесконечно много, а значит и капать бонусы будут снова и снова. Знания. Собственно, они и были знаниями, которые словно вкладывали в голову огромные массивы информации, позволяющие в результате совершать те или иные действия мистического характера. Те самые, которые в теории можно бы получить и самостоятельно, но исключительно при наличии соответствующей литературы либо наставников, а лучше сочетание того и другого, причем высокого качества. Вот только где взять те самые книги, наставники? Я человек подозрительный и пытаться бегать днем с фонарем, ища мистиков в нашем мире с его столь тщательно скрытой оккультной составляющей, опасно и весьма, учитывая мою изначальную, а потом еще и возвращенную событиями последних лет паранойю. Ну и навыки, куда без них, они были более практическими, что ли. Вот типа прочитал ты условный учебник, или его загрузили тебе прямо в мозг, но одного чтения маловато будет, то есть с чистой теорией можно начинать работать, и будет даже получаться. Однако если к ней добавляются своего рода методички, в которых метод или же их связка подробнейшим образом разобраны, ситуация становится куда как более радостной. Исходя из вышесказанного, первым делом следовало рассмотреть, что за знания предлагают вот прямо сейчас, с самого начала развития. Смотрим и впечатляемся, ага, азы работы с мистической энергией, брать, причем в обязательном порядке. Это ж не абы какое, а самое что ни на есть основополагающее знание, без которого создать самое паршивое мистическое воздействие, не пользуясь полуфабрикатами вроде тех самых листов артефактов, с помощью которых я проводил ритуалы, просто нереально. А вот перевести их в основы пока не получается. Видимо, каких-то параметров пока тупо не хватает. Ладно, переживем, подождем, а лучше обратимся к иным необходимым знаниям. Азы восприятия тлена, та же самая картина, поскольку методом высоконаучного тыка пытаться определить этот самый тлен, ну нафиг подобное счастье. Даже учитывая, что вполне осознанный опыт контакта с оной энергией у меня уже был. Сущность, мать ее, через коромысло во всех позициях Камасутры. Но все равно, лучше с этим знанием, нежели без него. Зато с данным знанием можно будет видеть и ощущать энергию тлена, использовать именно ее, а не нечто общее. Братья, без вариантов. Азы обнаружения и использования энергетических каналов, тоже крайне интересная, полезная и впечатляющая штука среди предлагаемых знаний. Ведь есть просто энергетический фон в окружающем мире, а есть куда более концентрированный, сведенный в эти самые каналы. Не умея их видеть и, соответственно, использовать, будешь работать с общим фоном, а это словно собирать воду, стоя под мелким, моросящим дождем. С использованием же сего знания ты уже стоишь тедом с водостоком, который есть, но скрыт от посторонних взглядов. Такая вот своеобразная аналогия возникла. Нужное знание, опять же никаких сомнений, но покамест лучше будет посмотреть остальные доступные, равно как и навыки с гранями дара, о которых также забывать не следует. Азы фильтрации фоновой энергии и азы рунологии, пока последние из предлагаемых с самого начала знаний. Первое позволяло фильтровать энергофон, беря оттуда не все подряд, а лишь нужный тебе спектр, тем самым ускоряя восстановление сил, а заодно избавляясь от возможных паразитных потерь, ну вроде как не стоит заливать в бензобак машины, работающие на высокооктановом топливе, откровенную бурду. Ехать-то она будет, но и с проблемами, и для собственно-металлических ее потрохов ни разу не полезно. Что до рунологии, тут все очевидно. Я ничего толкового до сего дня создать не мог по простейшей и печальной причине. Какой? Не знал собственно верных, правильных рун. Футоргжи и иные системы оказались не то выхолощенными до полной неработоспособности, не то банально утратили силу. В любом случае, данное знание давало базовый пакет этих самых рун, хотя толком не объясняло, как именно их применять в практическом аспекте. Чистая теория, а дальше, если не хочешь развивать соответствующие навыки, копайся сам, творя множество экспериментов. Увидели, запомнили, оценили и перешли к навыкам. А ну как там нечто особенно ценное, а имеющихся единиц не хватит на действительно нужное здесь и сейчас, не хотелось бы, однако, навыки. Те самые практические воплощения знаний, без которых жить начинающему мистику совсем грустно и тоскливо, тоже не очень густо, но в то же время и не пусто, и одновременно навевает определенные мысли о дереве развития персонажа в такой штуке, как компьютерные игры. Только видно не оно все, а лишь первичный росток, открывающий начальные части коего. Можно проращивать его дальше, превращая в полноценное древо, обнаруживая новые и новые пути возможного развития. Итак, что нам дает гусь? Азы оперирования тленом. По факту возможность не пассивного накопления данного типа энергии, а его активного использования как в защитных, так и в атакующих целях. Однако, именно что в виде довольно аморфных структур, типа атака облаком тлена или использование такого же покрова, никаких четких конструктов, исключительно аморфности, соответственно, крайне невысокий КПД при больших затратах имеющейся энергии. Увы и ах, несмотря на всю ущербность данного навыка, избежать оного никак не получится, тот самый корень дерева развития связанных именно с тленом навыков. Пока его не откроешь, все остальные так и останутся тайной, завернутой в загадку. Посему, братья, еще раз брать, таки все верно. Стоило подтвердить желание изучить данный навык, как сразу же перед внутренним взором механизм симбиант подсветит навыки более высокой ступени развития. То есть как высокой, первая ступенька то ли от пола, то ли от совсем подвального помещения, где тараканы по стенкам снуют и крысы по углам попискивают. Азы атакующих конструктов пути тлена, азы защитных конструктов пути тлена, азы поиска источников тлена. Вот какая триада была предложена для изучения конкретно здесь и сейчас. Вот что можно было сказать в ответ на подобный предложенный мне ассортимент. Да ничего, брать без лишних слов и с готовностью проглотить еще и еще. Разве что чисто порядка ради прочитать описание каждого из навыков, исходя из понимания, что информации подобного рода бывает только мало, но никак не много. Атака и защита, тут все понятно. В мозгу словно сами собой всплыли простейшие методики создания неаморфного нечто, используемого для атаки и защиты, а вполне оформленные четкие конструкты щита и доспеха тлена для защиты и иглы с кинжалом для атаки. Что до поиска источников, ну да, своеобразная сенсорика, позволяющая сплетением определенного конструкта найти источники тлена маломальски высокой интенсивности. Так себе сенсорика, поскольку на уровне азов позволяла найти лишь концентраты тлена, такие как кладбища, морги, разлагающиеся тела или там кучи опять же органического гнилья, ну плюс умирающих от некоторых болячек, при которых организм словно бы гнил заживо. Сомнительное приобретение в качестве сенсорики, не совсем. Ведь азы, они на то и есть азы. Практически уверен по логике вещей, да и в кратком описании данного навыка имелся определенный намек на то, что при развитии сенсорный конструкт сможет засекать и менее концентрированные области и конкретные объекты, связанные с тленом. Нужно лишь подождать, как следует поработать над саморазвитием, и время покажет. ХМ, да, было 9 свободных очков навыков, но после взятия 2 необходимейших знаний и 4 навыков, требующихся для начала работы с мистикой тлена, осталось всего 3. Вкупе с пониманием, что из оставшихся незадействованными знаний имелось еще 3. Азы обнаружения и использования энергетических каналов, азы фильтрации фоновой энергии и азы рунологии, из которых последние надо было брать вот прямо сейчас. Руны, они штука такая, серьезная и требующая тщательного изучения. Посему, хвать, и свободных для распределения очков остается лишь 2. Зато в разделе «Навыки» появляется неподсвеченная, то бишь неизученная надпись, расположенная в сторонке от ветки навыков тлена. Какая? Азы составления рунических комбинаций, просто не могущие меня не заинтересовать. А вот ничего связанного с ритуалистикой по какой-то причине нет. Загадка, однако, разгадать которую не с моими крайне скромными знаниями о мистической стороне бытия. Недавняя полноценная инициация тут ничего не поменяла. В общем, придется рыть и копать в надежде самостоятельно прояснить сей специфический расклад, когда имеющиеся не азы даже, а основы ритуалистики ничего не дали. Или, че черт, а вроде бы я понял, в чем тут собака порылась. Что азы построения рунных цепочек, что основы ритуалистики находились вне разделов навыки, грани дара и знания, в неких общих умениях. Наверняка подобное разделение играло важную роль. Выяснить бы еще все нюансы, для чего.